согласилась поставить анус под этот минус. Трескает тебя по лицу, зэк. Привет вам, голубиная стая. Я случайно тут зафристайлил. Ой, кровосток слился у меня во сне. Не палился по хуйне. Почем соль в пакетике? Кто скажет мне? С тёлкой в фадике замес. Вынес голову. Не могу смотреть на здоровую полосу. Вою, воюю. Вопреки всему, уебал помет под губу. В катке фуба, в кофте фуба, дал дубу и пою. Что ли он был циклон? Хорошо, долго не болежало было бы. По новому способу, спасибо, бро. Я упал на ребро после удара легалого. Пискарь толкает легалку в Лефортово. Купи Максима легкого за пару дорог. Школьные годы уебали порог. Позвони Клюеву в 9 утра. Сразу послал смело, получив ебало. Понял, меня занесло пороховым снежком. Не смогу удивить мешком. Могу угостить уколом. Найди мне кольщика, Коля. Где доля, где сила воли? Давай, вали его из Волыны, Боня. Натерли шишку в печуге. Если чу, я чудный. Но иногда я хлебом в булочной подлечусь. Спишь больше Мичурина. Если грешишь помаленьку при Крыму, я сплю, как слюнтяй, блюю. А я, блядь, каких не сыскать. И псих, животное, не касаюсь нихуя. Тестостероном упоролилось в говно анонимно. Бен Галина не мои колдырит. Что тут рядом заштырился? Не тырит колбасы. Где сон? Где колбы? Искарь босиком прессовый. Вчерашний расист. И я горжусь рисом. И для тех, у кого не отросли ни сиськи, погнал за дозой. Я на пазике по спайсу. Классные слойки. Нравятся страйки. Бразил вообще отстой, как плохие. Ну нахера, ну у вас тут условия. Для меня так свои сени в бассейн.